Многие стокгольмцы считали, что недавно построенное здание на панораме Стокгольма было в архитектурном и эстетическом отношении ниже уровня моря. И закономерно проголосовали за него, как за самое уродливое здание Стокгольма. Ванья была с этим не согласна. Она находила Ватерфронт с его обилием стекла и странной выступающей металлической конструкцией, обращенной к заливу Ридерфьорден, довольно стильным. Ей казалось, что крупный город как раз характеризуется тем, что он растет и со временем меняется. Она никогда не понимала боязни нового, находившей отражение в бурных дебатах, которые возникали, как только кто-нибудь хотел построить что-нибудь по-другому. Современный город нуждался в современных зданиях. Мероприятие должно было состояться в части, отведенной для конференции, через стену от гостиницы. Ваня никогда не бывала внутри здания, только проезжала мимо, поэтому, хоть она и подозревала, что действо будет скучным, она отправилась туда вместе с Юнатаном с удовольствием. Они поехали на его машине и поставили ее в подземный гараж. Ваня взяла его ключи и бумажник к себе в сумочку, чтобы они не отягощали его тонкий льняной пиджак, который он надел поверх голубой рубашки. Сама она была в светло-желтом летнем платье с маленьким белым жакетом. В конференц-зал они поднимались на лифте вместе с несколькими другими нарядными гостями. «Что мы скажем, если встретим кого-нибудь из твоих коллег?» — с интересом спросила она. Он мягко улыбнулся ей. «Ничего, поздороваемся, немного поговорим. Они мои коллеги, а не Сусанны», — ответил он и поцеловал ее в щеку. Двери лифта раскрылись, и они вышли, очутившись в гудящей толпе. Довольно много народу направлялось в зал, но многие по-прежнему стояли возле круглых высоких столиков. Одетые в белое официанты ловко перемещались между приглашенными, предлагая вино и канапе. Ванью никогда особенно не интересовало общение с политиками и знаменитостями, но сейчас это казалось чудесной и желанной передышкой. Возможно, этому предстоит стать частью ее новой жизни с Юнатаном. Она прихватила программу с подставки на одном из столиков и открыла ее. «Когда мы сможем отсюда уйти?» — поинтересовалась она, показывая программу Юнатану. «После этого», — ответил он и показал. «2015. Неужели будущее уже здесь?» «Андерс Грундель, генеральный директор Колдока», — прочитала она вслух ту строку, куда он поставил палец. «Он всегда срывает овации», — улыбнулся Юнатан. Ваня взяла с подноса проходившего мимо официанта бокал холодного белого вина. Где-то зазвонил маленький колокольчик. «Настало время занимать места», — произнес какой-то голос. «Пора занимать места». Колокольчик снова зазвонил. До начала оставалось примерно 10 минут. Согласно программе, сперва предстояло краткое, минут на 10, приветственное слово руководителя управления связи и телекоммуникаций, а затем уже с настоящей вступительной речью должен был выступить министр по информационным технологиям. Ваня и Юнатан медленно направились к дверям. Когда они вошли в зал, Ваню поразило количество собравшегося народа. Зал был почти полон, а согласно табличке при входе он вмещает до 600 человек. Впереди на приподнятой сцене два больших букета цветов обрамляли подиум, рядом с которым стоял высокий круглый столик с открытым ноутбуком. На задней стене висел большой, как в кинотеатре, экран с логотипом управления связи и телекоммуникаций. Ванья и Юнатан, немного спустившись вниз, сели возле прохода. Когда они уселись, Юнатан взял ее за руку. «Я так рад, что ты здесь. Ты был бы еще более рад где-нибудь в другом месте», — сказала она, осторожно положила руку ему на бедро и сжала. Он улыбнулся ей. В его глазах светились радость и желание с примесью некоторой грусти. «Поначалу нам какое-то время будет трудно, ты ведь понимаешь?» «С Сусанной», — произнес он, наклоняясь ближе. «Понимаю», — серьезно ответила она, но руки не убрала. «Как ты думаешь, ты выдержишь?» — почти с беспокойством спросил он. «После всего, что произошло, я выдержу что угодно. Даже речь министра по информационным технологиям о расширении оптоволоконных сетей?» «Даже ее», — усмехнувшись, ответила Ванья. Звук сирен эхом разносился между каменными домами. Билли ехал быстро, но на этот раз Торкель считал, что получалось недостаточно быстро. Он надеялся, что они успеют вовремя. Из полицейской рации доносилась бурная активность, слышался непрерывный поток голосов и команд. Казалось, будто вся стокгольмская полиция движется к Ватерфронту. Первый наряд должен был скоро прибыть на место, но пока никому не удалось связаться с кем-нибудь из ответственных за мероприятие, и эвакуация еще даже не началась. Женский голос сообщил, что они дозвонились до сотрудника ресепшена, находящейся рядом гостиницы, который пообещал помочь им найти одного из организаторов. Торкель пытался связаться с ответственным в СЭПО, поскольку министрам полагалась на этот вечер личная охрана. Но в СЭПа, как всегда, было трудно найти нужного человека, особенно вечером. Торкель с раздражением подумал, что служба безопасности, похоже, исходит из того, что покушения происходят только в рабочее время. Саперы уже ехали, но им потребовалось еще минимум 10 минут. Они ехали из Сольной после ложной тревоги. Торкель ощущал все больший стресс. Минуты ускользали, а эвакуацию из помещения по-прежнему еще даже не начали. Если их теория верна, они движутся к потенциальной катастрофе. Они знали, что лагерь Грен обладает бомбами с часовым механизмом, и для достижения максимального эффекта он, вероятно, позаботился о том, чтобы бомба взорвалась во время вступительной речи министра по информационным технологиям. Согласно программе, речь начиналась в 10 минут восьмого, поэтому людей просто необходимо вывести. Наконец поступило подтверждение, что машина 67 прибыла на место. «Выводите их, выводите всех как можно скорее», — взяв микрофон, распорядился Торкель. «Мы буквально в минуте от вас». Билли вывернул на встречную полосу и до отказа нажал на газ. Визжание мотора почти перекрывало сирены. Они миновали площадь Буледерсплан и увидели перед собой виадук и Вотерфронт. Стеклянное здание, от синих огней снаружи временами сверкавшее голубым, как топаз. Однако Торкель видел только бегущих внутрь полицейских, в обратном направлении никто не двигался. «Черт, нам ни за что не успеть их вывести», — взволнованно произнес Торкель, и у него на лбу выступили капли пота. Гул в зале стих, и на сцену вышел сидеющий генеральный директор управления связи и телекоммуникаций. Подойдя к подиуму, он взял микрофон, чтобы приветствовать собравшихся. Прежде чем начать, он нажал на клавишу компьютера, и изображение на стене у него за спиной сменилось. Логотип управления связи и телекоммуникаций исчез, и вместо него теперь появилась карта Швеции, через которую шла надпись большими буквами «Перспектива 2020», а в самом низу буквами поменьше было написано «Самая охваченная интернетом страна в мире». И, судя по аплодисментам, на всех в зале это произвело огромное впечатление. Генеральный директор как раз собрался заговорить, когда из-за двери внезапно послышались шум и несколько властных голосов. Ванья сначала не поняла, что происходит, но вскоре увидела вбегающих в зал полицейских. Аплодисменты смолкли. «Мы вынуждены просить вас покинуть помещение», — громко закричал один из них. Люди стали вопросительно смотреть друг на друга, вокруг и на полицейских, но поднялись лишь немногие. «Выходите!» — опять крикнул полицейский. «У нас угроза бомбы!» Теперь волнение распространялось по залу со скоростью огня. Все поднялись и начали с максимальной быстротой пробираться к выходам. «Выходи, я приду», — сказала Ваня Юнатону, а сама стала протискиваться сквозь растерянную толпу народа к полицейскому, направлявшемуся к подиуму, где по-прежнему стоял с микрофоном в руке генеральный директор. Она догнала полицейского и предъявила удостоверение. «Ваня Литнер, госкомиссия, что произошло?» «Мы получили приказ очистить помещение». «Вообще-то от вас», — ответил полицейский, продолжая пробираться к подиуму. Ваня посмотрела на него с удивлением и двинулась следом. «От госкомиссии?» — переспросила она. «Вы говорите, что здесь может находиться бомба», — сказал полицейский, запрыгнул на сцену и подошел к подиуму. Он взял микрофон у генерального директора. «Как я сказал, мы вынуждены просить всех немедленно удалиться», — донеслось вскоре из усилителей. «Как можно скорее, но без паники. Спокойно и аккуратно». Гул нарастал. Кто-то взволнованно кричал. Ванья поняла, что полная эвакуация займет много времени, и почувствовала, как у нее участился пульс. «Это наверняка связано с Лагергреном. Иначе почему здесь замешана госкомиссия?» Ваня поискала глазами Юнатона, но не увидела его. Она огляделась и обнаружила чуть подальше, за сценой, два незадействованных аварийных выхода. «Используйте аварийные выходы тоже!» — решительно закричала она и стала пытаться направлять народ к альтернативным выходам. «Скажите, чтобы они пользовались теми выходами тоже!» — крикнула она полицейскому с микрофоном, показывая рукой. Внезапно она увидела Юнатона, который пробирался к ней сквозь толчую. От его чарующего взгляда не осталось и следа, теперь он выглядел только обеспокоенным. «Пошли, нам надо выбираться отсюда!» — услышала она его крик. Она отрицательно покачала головой. «Я останусь и помогу, а ты иди. Я тебе потом позвоню». Он подошел к ней и схватил за руку. «Ты уверена?» «Да. Чтобы вывести всех, им требуется вся возможная помощь», — сказала она, всматриваясь в окружавший ее хаос. «Ладно. Только будь осторожна», — попросил он и быстро поцеловал ее в губы. Он кивнул, отпустил ее руку и удалился. Секунду посмотрев ему вслед, она развернулась и продолжила пытаться дирижировать толпой. Билли припарковался посреди Кларберсгаттен, чтобы перегородить улицу. Проблесковый маячок он оставил включенным. Уже покинувший машину Торкель стоял возле одного из полицейских начальников. Вокруг них из здания выбегали нарядные, взволнованные люди. Многие из них, очутившись на улице, останавливались. Торкель размахивал рукой, чтобы заставить их двигаться дальше, и одновременно разговаривал с начальником. «Ты должен отправить их как можно дальше, припроводить через виадук в сторону Кунсхольмена», — сказал он. «Будет сделано», — начальник рьяно закивал. «И полностью перекрой движение транспорта. Поездов и метро тоже». «А мы знаем, что там бомба», — тихо, но с некоторым беспокойством спросил начальник. «Мы из этого исходим», — ответил Торкель, стараясь выглядеть спокойнее, чем был. Он наклонился ближе, чтобы его не слышали проходящие мимо. «Как только подъедут саперы, посылай их внутрь», — сказал он. Начальник опять кивнул, и Торкель обратился к Билли. «Я пойду внутрь. Ты можешь остаться здесь и проследить за тем, чтобы все огородили?» «Конечно». Торкель помчался против потока выбегавших гостей и скрылся в здании. Себастьян вышел из машины и огляделся, пытаясь понять, что ему следует делать. Какая-то его часть понимала, что если то, чего он опасается, соответствует действительности, значит и ему, и всем остальным поблизости от здания грозит смертельная опасность. Он быстро взглянул на часы. 3:08. Согласно программе, предполагалось, что министр по информационным технологиям начнет свою речь через 7 минут. «На месте лагеря Грена он постарался бы, чтобы бомба сработала во время речи. Максимальная символическая ценность». Он посмотрел в сторону Билли, который вовсю дирижировал прибывающими полицейскими машинами и отправлял других полицейских огораживать большую территорию вокруг здания. Какая-то его часть чувствовала, что ему следует убираться отсюда как можно быстрее. Они не хотят оставлять его в госкомиссии. Тогда чего ему беспокоиться? Если бомба есть, она может взорваться в любой момент. Однако он чувствовал, что не может уйти. Уже хватит. Чельмана он спасти не сумел. Но больше Лагергрену никого убить не удастся. Он не даст ему одержать победу еще раз. Себастьян двинулся против потока людей. Конференц-зал был почти опустошен, наполовина гостей еще оставалась в холле, где очередь по лестницам двигалась медленно. На полу валялись разбитые бокалы, канапе и несколько серебряных подносов. Персонал стоял возле лифтов, отгоняя тех, кто пытался ими воспользоваться. Впрочем, все происходило спокойно и без шума. Эвакуация, казалось, удалась, хоть и потребовала времени. Ванья достала мобильный телефон и позвонила Билли. Он звучал, мягко говоря, нервно, и вокруг него она слышала множество сирен. «Что происходит? Почему вы опустошаете Ватерфронт?» — спросила она, даже не поздоровавшись. «Что, это показывают по телевизору?» — поинтересовался он. «Может, и показывают, но я внутри Ватерфронта». «Что? Почему?» — голос Билли звучал, мягко говоря, с удивлением. «Это неважно. Что происходит?» «Мы думаем, что лагерь Грен собирается нанести удар по этому мероприятию», — ответил он. «Во время речи министра по информационным технологиям». Ванья почувствовал, как у нее внутри все похолодело, особенно при виде людей, которые все еще толпятся, чтобы выйти на улицу. «Она должна была начаться через 5 минут», — сказала она. «Мы знаем», — сказал Билли. «Саперы уже едут». Ванья развернулась и побежала обратно в конференц-зал. «Вы имеете какое-нибудь представление, где он мог ее установить?» — с беспокойством спросила она, осматривая по техсцене пространство между рядами. «Мы не знаем, даже есть ли там бомба на самом деле». Ваня запрыгнула на сцену, посмотрела под подиум и уже собиралась заглянуть за сцену, когда ее осенило. «Черт!» — произнесла она, спрыгнула со сцены и помчалась обратно в холл. «Что случилось? Ты нашла ее?» — с тревогой спросил Билли. «Нет, но я кое-что сообразила. У них тут есть гараж. Под зданием». Молчание Билли она истолковала как то, что он понял, что означали ее слова. «Автомобильная бомба под домом», — под конец проговорил он. «Тогда нам надо эвакуировать гостиницу тоже». «Я еду вниз», — сказала Ванья и побежала к веренице лифтов. «Будь осторожна», — успела она услышать, прежде чем отсоединилась, и голос Билли исчез. Она добралась до лифтов. Один из официантов попытался ее остановить, поэтому она вытащила удостоверение, оттолкнула официанта и нажала на кнопку вниз. Долго ждать ей не пришлось, двери в самом конце справа сразу открылись. Лифт, видимо, стоял и ждал ее. Она забежала внутрь и нажала на «Г». Ее взгляд упал на зеркало. Она едва узнала себя. Взгляд говорил, что она полицейский, одежда говорила, что она по-прежнему на свидании. Себастьян не поверил своим глазам. «Что здесь делает Ванья?» Он стоял чуть поодаль, направляя людей к выходам, когда, бросив взгляд на следующий этаж, увидел, как она, подобно желтому лучу, бежит через красный ковер к лифтам. Себастьян отступил от рвущейся наружу потной встревоженной массы, стал наблюдать за лифтами. Ванья вошла в крайний справа. Он посмотрел на панель над дверями лифта, чтобы узнать, куда она направилась. В левом углу панели высветилась белая буква «Г». Себастьян оцепенел. Он по-прежнему толком не понимал, что она тут делает. Но недоумение оттеснило напомнившее о себе ощущение паники. Гараж под зданием, разумеется, так и есть. Им следовало бы понять это раньше. Они ведь так и не нашли Вольво Саурнуса. Он нажал вниз, доставая мобильный телефон, позвонил Билли, и тот ответил как раз, когда приехал лифт, и двери открылись. Себастьян вошел и нажал на спуск в гараж. «Здесь Ванья», — коротко сказал он. «Да, я знаю, она внизу в гараже», — поспешно ответил Билли. «Знаю, я это видел», — раздраженно сказал Себастьян. «Мы думаем, что это может быть автомобильная бомба». Себастьян не стал отвечать Билли, чувствуя, что времени на банальности больше нет. «Какой был цвет у Вольво Саурнуса и регистрационный номер?» — спросил он, когда двери лифта закрылись, и он тронулся вниз. Слышал Себастьян в трубке, пока Билли копался в памяти. Он взглянул на часы, 8:10, министр как раз должен был бы начать выступление. Себастьян почувствовал, как у него внутри все затрепетало. «Билли, ну давай же!» «Вольво S60 2007-го, карминный, то есть красный, GVL-665», сосредоточенно отбарабанил Билли. «Отлично. Саперы прибыли. Они еще в районе Улексдаль», — сказал Билли. «Слишком далеко. Черт побери, слишком далеко», — подумал Себастьян и отключился. Двери открылись, и он вышел в цементного цвета гараж, полностью заставленный машинами. Он сделал несколько шагов на проезжую полосу и огляделся. Увидел немного подальше Ванью, она стояла к нему спиной и, казалось, что-то искала. «Ванья!» — крикнул он. Она резко развернулась и увидела его. «Что ты здесь делаешь?» — скорее с удивлением, чем с возмущением спросила она, когда он приблизился. Она не желает с ним знаться, не хочет видеть, он знал, но сейчас ему было на это наплевать. Существовали вещи поважнее. Нельзя допустить, чтобы Лагергрену удалось, нельзя допустить, чтобы она пострадала. «Вольво S60, красная GVL-665, машина Саурнес. Ты ее видела?» Она отрицательно покачала головой. «Ты видела какую-нибудь красную машину, Вольво?» «Нам известно, что это она. Это единственная зацепка. Нам необходимо немедленно найти машину». Ванья кивнула и двинулась прочь. «Здесь два этажа. Я беру другой», — сказала она и побежала к ведущему вниз пандусу. Через несколько шагов она остановилась, сбросила туфли на высоких каблуках и побежала дальше босиком. В желтом летнем платье. Себастьян поймался на мысли, что, возможно, видит ее в последний раз. «Этого допускать нельзя». Он побежал вдоль рядов машин. Гараж был большой и из-за вечернего мероприятия плотно заполненный. Себастьян искал все красного цвета. Увидел красную «Тойоту», красную «Мазду» и красное «Вольво», но модели V40 и с другим регистрационным номером. Он побежал дальше. Вдруг до него донесся крик Ваньи. «Она здесь! Она здесь!» Себастьян развернулся и побежал на звук ее голоса. Ноги не поспевали за его порывами. Он проскочил между несколькими припаркованными машинами, устремился по наклонному пандусу глубже под землю. Он чувствовал, что плохая физическая форма начинает давать о себе знать. Даже не решая взглянуть на часы, он стиснул зубы и побежал дальше. Среди бетонных стен повсюду разносилось эхо его тяжелых шагов. И тут он увидел ее, немного впереди, как раз когда она, обмотав сумочку вокруг локтя, мощным ударом выбила боковое стекло красного «Вольво». Он, наконец, у цели. «Регистрационный номер. Совпадает. Это машина Саурнуса. Припаркована возле несущей колонны. Наверняка не случайность». «Там сзади что-то лежит», — сказала Ванья. «Что-то большое». Она открыла багажник, открыла его и сдернула серо-голубое одеяло, прикрывавшее содержимое багажника. Лагергрен откинул заднее сиденье, чтобы хватило места. Себастьян заглянул внутрь. Багажник был заполнен большими, хорошо уложенными коричневыми бумажными мешками из магазина сельскохозяйственных товаров. От машины сильно пахло дизелем. В центре, окруженный мешками, стоял деревянный ящик. Несколько мешков были открыты, и содержимое, круглые белые гранулированные кристаллы, высыпалось наружу. В нее взяла несколько маленьких, напоминавших катсан, крупинок и пощупала их. «Искусственное удобрение», — заключила она, — смешанное с дизельным маслом, чтобы не впитывало воду. Один из простейших для производства типов бомб. Нитрат аммония и дизельное масло. Себастьян с тревогой посмотрел на нее. «А это что такое?» — спросил он, указывая на ящик. Ванья потянулась внутрь и стащила крышку. В деревянном ящике стояли два стеклянных сосуда, заполненных жидкостью. Один большой, второй маленький. Бомбам из удобрения требуется большая инициальная взрывная сила, чтобы запустить цепную реакцию и, в свою очередь, взорваться», — проговорил Ванья, осматривая содержимое ящика. Нижний большой сосуд содержал бесцветную прозрачную жидкость, а жидкость верхнего, меньшего сосуда была немного желтоватой. Сосуды составляли единое целое, соединенное между собой вакуумным затвором. Смешению жидкости препятствовала тонкая металлическая пластина. Себастьян показал на нее. «Проклятие!» — взволнованно произнесла Ванья. «Она даже меньше половины сантиметра толщиной. Что там говорила Урсула? Сантиметр за 15 минут?» «Тогда у нас есть 6 или 7 минут. Максимум», — проговорил Себастьян. Они присмотрелись поближе, и им показалось, что они видят, как желтая жидкость медленно разъедает металлическую пластину и проникает внутрь. Мелкие-мелкие частички металла отделялись и разъедались прямо у них перед глазами. Себастьян посмотрел на Ванью серьезным взглядом. «Ты должна выбираться отсюда», — сказал он. Она отреагировала так, как он и предполагал. «Ни за что. Мы должны попытаться его вытащить». «Я останусь», — сказал он, — «и попытаюсь». Она отрицательно покачала головой. «Тут нужны двое», — заключила она. Себастьян посмотрел на нее с досадой и вынул мобильный телефон. «Я позвоню Билли, узнаю, как обстоят дела с саперами», — проговорил он, набирая номер. Внезапно он посмотрел на телефон с отчаянием. «У меня нет связи», — сказал он. Ваня посмотрела на свой телефон. «То же самое». «У меня была связь на верхнем этаже, я сбегаю туда», — предложил он. «Нет, у нас мало времени, придется разобраться самим». Он посмотрел на нее. «Она права. Значит, они остались... только вдвоем. Отец и дочь». Билли прикинул, что больше 2/3 народу уже успели выйти, и принялся разыскивать группу саперов. По последним полученным сведениям, они были в пробке на Свеавеген, вероятно, из-за перекрытия дорог, которое он сам помог организовать, но он все-таки надеялся вскоре их увидеть. К ним подбежал Торкель. «Ты что-нибудь слышал от Себастьяна и Ваньи?» «Я звонил обоим, но звонки сразу срываются. Наверное, там внизу нет связи». Торкель посмотрел на него с озабоченным видом. «А саперы?» Билли показал на колоссальный поток машин. «Они в пробке. Послать людей в гараж, чтобы попытаться их найти?» — спросил Билли. Торкель не ответил. Он обернулся. Люди продолжали выходить из здания и поспешно удаляться. Те, кто остался внутри, помогать эвакуации — это одно. Но послать людей внутрь... этого он не мог позволить. «Саперов, да, но больше никого». Он отрицательно покачал головой. Решение далось ему нелегко. Это было видно. «Мы не можем рисковать дополнительными людьми. Но продолжай пытаться с ними связаться», — проговорил он, стараясь не выдать голосом беспокойства. «Я могу сбегать вниз», — предложил Билли. «Нет». «Я понимаю твои чувства. Но нет». Всего было 8 мешков, каждый из которых, согласно тексту на этикетке, содержал 50 килограммов искусственного удобрения. Значит, в «Вольво» примерно 400 килограммов. Эффект был бы сокрушительным. Они понятия не имели, как можно обезвредить пусковой источник, поэтому решили, что лучшее, что они могут сделать, это переместить его и таким образом попытаться предотвратить катастрофу. Но время работало против них. Металлическая пластина с каждой секундой становилась все тоньше. Вместе они с максимальной осторожностью вытащили деревянный ящик со стеклянными сосудами из багажника. Им оставалось надеяться только на то, что Урсула была права, говоря, что Лагергрен настолько знающий химик, что жидкости достаточно стабильны, и их можно перемещать. «Что будем делать теперь?» — спросила Ваня, когда они вытащили ящик. «Наверное, надо попробовать унести его подальше», — ответил Себастьян, пытаясь ухватиться поудобнее. «Чем дальше от машины, тем лучше». «Думаю, он сам по себе обладает чертовской взрывной силой», — сказал Ваня, кивая на ящик. «Тот в Арленде разбросал машины, стоявшие за 50 метров». «Это уже будет проблемой страховых компаний», — мрачно заметил Себастьян. «Я не то имела в виду. В худшем случае он подорвет удобрение из любой точки гаража». Ванья опять взглянула на тонкую металлическую пластину. Та действительно растворялась прямо у нее на глазах. Ванья беспомощно покачала головой. «Нам никак не успеть вынести его наверх», — проговорила она, пребывая на грани паники. Себастьян не ответил. Он тяжело дышал, ящик все-таки весил довольно прилично. «Черт, ставь его на пол, ставь!» Внезапно закричала Ваня, и Себастьян чуть не уронил ящик. «В чем дело?» — спросил он, сделав то, что она велела. «Машина Юнатана. Она стоит здесь, а ключи у меня в сумке. «Мы вывезем его отсюда», — проговорила она и бросилась бежать со всех ног. Себастьян остался стоять. Не прошло и полминуты, как он услышал, что заводится машина, мотор набирает обороты, и с визгом шин из-за угла появилась Ванья в черном Ауди. Затормозив перед ним, она выскочила, оббежала вокруг и открыла дверцу с пассажирской стороны. «Осторожно», — приговаривала она, когда они вместе засовывали ящик на пассажирское сиденье. Когда он встал на место, она вытянула ремень безопасности и закрепила его вокруг ящика. Затем побежала обратно к водительской дверце. Речь могла идти о минутах, возможно, лишь секундах, остававшихся до того, как жидкости смешаются, и начнется неизбежный химический процесс. «Это сделаю я», — сказал Себастьян, встав перед дверцей на пути у Ваньи. Она посмотрела на него с удивлением. «Что сделаешь ты?» — спросила она. «Для ведения машины достаточно одного из нас», — продолжил он, восхитившись собственным спокойствием. «Ты думаешь, это что-то изменит? Между нами?» — выпалила Ванья. «Если ты будешь пытаться изображать героя...» Он понял, что действительно сильно обидел ее. Даже сейчас она не может заставить себя волноваться за него. Осознание этого придало ему сил. Ему необходимо сделать это. Он внезапно почувствовал легкость в теле, будто этот поступок освобождал его от вины. Очищал его. «Речь не об этом», — спокойно проговорил он и сел в машину. «Я уже потерял одну дочь. Еще одну я потерять не могу». Он захлопнул дверцу, в последний раз взглянул на Ваню и поехал. Она просто стояла. Не плакала, не выглядела благодарной, ничего. Вскоре он уже больше не видел ее в зеркало заднего вида. Она исчезла. Вероятно, навсегда.